Глава 12. Попрощавшись с Варварой, я открыла туманный тоннель в свою комнату. Положив пакеты с покупками в гардеробной, вышла из спальни и тотчас унюхала умопомрачительные ароматы. Не поняла, почему пахнет едой? Повариха же так и не приехала. «Або, кто на кухне?» Я торопливо направилась к лестнице. «Горохова Анна Ивановна». «Не поняла?» От удивления я остановилась на ступеньке. «Откуда она взялась? Доберманы мне не сообщали о ее приезде. Собаки сломались?» «Нет, они сломаться не могут. После того, как уехала Анфиса Тимофеевна, я взял управление фантомов на себя», — будничным тоном заявил хранитель императорского рода. «Горохову псы сопроводили в дом по моему приказу. Курьеров с букетами заворачивают обратно. Кстати, только что на территорию особняка заехал твой юрист. С ним два сотрудника полиции. Это криминалисты, они будут производить осмотр машины Антона Леонидовича». Выдав эту тираду, тушканчик вылез из кармана и уже так привычно забрался на плечо. Божественные запахи без устали щекотали ноздри. Рот наполнился слюной, а пустой желудок прилип к спине. «Да что ж за непруха-то такая? Кони не мог попозже приехать? Есть хочется безумно, но ужин придется отложить. Вот как Або все успевает?» Не став задавать глупый вопрос высшей сущности, я продолжила спуск. «Добрый вечер, хозяюшка!» Увидев меня в холле, приветливо поздоровался дворецкий. «Докладываю. Анна Ивановна колдует на кухне. Домовые починили телефон». Он жестом указал на стойку с телефоном-аппаратом. «Теперь я отвечаю на звонки, как и положено». «О как, буду знать». «Мне кто-нибудь звонил?» Осведомилась я, приблизившись к слуге. «Да, 36 человек». Шокировал Николай. «В основном это были помощники глав родов. Они пытались выяснить, почему боярышня Апраксина отказывается принимать цветы. Я отвечал, что вы не любите цветущие растения в срезанном виде». Довольный своей находчивостью, он заулыбался. «Идея хорошая, но проблема не решит. Начнут кактусы в горшках присылать», — деловито подметил Або. «Запросто», — согласилась я с ушастиком, но расстраивать дворецкого не хотелось. «Николай, вы очень умны». Искренне похвалив слугу, собралась идти к выходу. «Хозяюшка, прошу прощения. Один звонок был по делу. Сегодня в 11:30 вам звонила боярыня Ирина Владимировна Силантьева». «Кто?» Затормозив, я сдержанно осведомилась. «Что хотела Ирина Владимировна?» «Госпожа Силантьева просила вам передать, что намерена отдохнуть в вашем санатории. Завтра в сопровождении трех аристократок из высшего света она приедет поездом и потребовала их встретить». «Чего? Госпожа Силантьева часом не охренела?» Пульс участился, мышцы напряглись. «Боярыня свой телефон и номер оставила?» В моем голосе завывала вьюга. «Увы», — дворецкий сокрушенно вздохнул и спохватился. «Но это не беда. Если вы желаете, поищу номер в справочниках». «Благодарю, не стоит. Скажите Анне Ивановне, что минут через 30 приду ужинать». «Будет исполнена, хозяйка». Уважительно поклонившись, дворецкий с достоинством удалился. «Боярский род Силантьевых знатен, но и я отнюдь не простолюдинка. Голову даю на отсечение, подобное поведение среди аристократов не норма. Решили проверить беременную серебряную ведьму на вшивость? Ну-ну, обломаются». Скрипнув зубами, я покинула дом, остановилась на краю террасы. Неподалеку, возле занесенного снегом автомобиля, сновали двое мужчин в полицейской форме. Адвокат стоял в сторонке и молча наблюдал за работой криминалистов. «Уф». Я шумно выдохнула, гася раздражение. Постояв недвижимо несколько минут, громко позвала. «Анатолий Федорович!» Аристократ обернулся, заметив меня, улыбнулся, кивнул. Что-то сказав сотрудникам полиции, конь двинулся в мою сторону. Взбежав по лестнице, встал рядом. «У вас что-то случилось?» Он не спрашивал, утверждал. «Естественно, жизнь бьет ключом, да так и норовит стукнуть по темечку. Может рассказать, что учудила Силантьева?» «Нет, лучше с его величеством вечером посоветуюсь». «День выдался суматошный». Уклонившись от ответа, я кривовато усмехнулась. Сделав пару вдохов, ровным тоном продолжила. «Думаю, вы должны узнать от меня. Ваша невеста сообщила, что не сможет на меня работать. Объяснила свои мотивы. Я ее прекрасно понимаю. Обиды не держу. Мы хорошо поговорили с Варварой и даже вместе нашли ей замену». Меж бровей дворянина пролегла глубокая складка. «Как же Варя любит все усложнять!» — бросил он в сердцах и добавил на грани слышимости. «Глупышка ревнивая!» Сняв с плеча зверька, я предпочла сменить тему. «Анатолий Федорович, скажите, для чего полицейские осматривают машину?» Положив предплечье на перила, он какое-то время помолчал. Затем, посмотрев на криминалистов, напомнил. «Ваш бывший отчим покидал особняк в дикой спешке. Я прочел его память. Знаю, что этот мерзавец забыл в бардачке автомобиля пузырек из-под афродизиака. За хранение, а особенно за использование...» Юрист сделал акцент на последнем слове. «Запрещенного вещества господину Золотницкому грозит солидный срок. По собственной инициативе он к вам больше не полезет. Я абсолютно в этом уверен. Однако, несмотря на то, что причин для беспокойства нет, профессиональная интуиция не дает мне покоя. Поэтому решил подстраховаться. Сейчас сотрудники полиции осмотрят транспортное средство, изымут емкость с остатками афродизиака, а после, как положено, проведут экспертизу». Под ложечкой засосало. Теперь уже моя собственная интуиция активизировалась и принялась нашептывать о грядущих проблемах. Причем почему-то казалось, что опасаться стоит не усатого озабоченного таракана, а Анфису Тимофеевну. Громко каркнула ворона. Вздрогнув от неожиданности, я взглянула на ближайшее дерево. Как и следовало ожидать, здоровенная черная птица сидела на ветке. Сама не знаю почему, я повернулась к ней спиной. Меж лопаток пробежал холодок безотчетного страха. «Саша, что с тобой?» – встревожился Або. «Не знаю, просто нервничаю. Еще и есть жутко хочется. Ступай ужинать. Здесь и без тебя обойдутся». «И то верно». «Анатолий Федорович, в моем присутствии есть необходимость?» «Нет», – тот отрицательно покачал головой и неожиданно поинтересовался. «Александра, вы не станете возражать, если машину Антона Леонидовича перегонят домой к Анфисе Тимофеевне?» «Буду только рада», – ответила я искренне. Обсудив планы на завтра, я попрощалась с юристом и вернулась в дом. Поднявшись к себе, сняла шубку, присела на край кровати. Мысли крутились вокруг боярыни Силантьевой, усатого таракана, бывшей матушки. Дурное предчувствие снова активизировалось. Сердце часто-часто застучало. Еще и ворона эта, будь она неладна, жути нагоняет. Что же плохого произойдет? С какой стороны ждать гадостей? Впрочем, нечего себя накручивать. Буду решать проблемы по мере поступления. Я тряхнула головой, прогоняя тревогу, и отправилась ужинать. Восемь часов вечера. Прокуратура Владимирской губернии. «Станислав Филиппович, срочная депеша!» Войдя в роскошный кабинет, официальным тоном доложила высокая стройная блондинка. Импозантный мужчина лет 60 откинулся на спинку рабочего кресла. Бросил. «Давай». Цокая каблучками, личный помощник прокурора Владимирской губернии подошла к столу. Вложив запечатанный конверт в протянутую руку начальника, негромко поведала. «Боярыня Апраксина ожидает в приемной». «Приглашай», — мгновенно отреагировал прокурор. Скрыв пакет, он пробежался глазами по тексту. Нахмурившись, прочел еще раз. «Император включил меня в комиссию по осмотру аномалии на землях Апраксиных. Неожиданно». Потерев ухоженную бородку, хозяин кабинета озадаченно хмыкнул. «Добрый вечер, Станислав Филиппович», — послышался приятный женский голос. «Здравствуйте, Анфиса Тимофеевна. Рад вас видеть. Располагайтесь». Не вставая, но все же довольно приветливо произнес прокурор. С невозмутимым выражением, убрав документы в стол, вновь посмотрел на посетительницу. Как только та устроилась на стуле, участливо спросил. «Какая нужда привела вас ко мне?» Анфиса Тимофеевна молчала, как если бы собиралась с духом, а после, тщательно подбирая слова, заговорила. «С недавних пор моя единственная дочь является главой боярского рода Апраксиных. Однако вместо того, чтобы соответствовать столь высокой чести, Саша ведет себя настолько неподобающе, что покрыла род несмываемым позором. Но даже это не самое страшное. Александра представляет серьезную угрозу для жителей города. Моя дочь стала чудовищем». Голос дворянки дрогнул. Выдержав красноречивую паузу, она чуть тише продолжила. «Не в силах терпеть хамское отношение и выходки главы рода, мы с мужем приняли решение покинуть особняк Апраксиных. Вот уже неделю живем в моем наследном доме. 2 дня назад супруг уехал и больше не вернулся. Я собиралась идти в полицию, но сегодня позвонили из больницы. Главврач сообщил, что мой муж находится у них, состояние крайне тяжелое, и врачи ничем помочь не могут, так как Тоша подвергся воздействию серебряной ведьмы». Не отводя потяжелевшего взгляда от собеседника, Анфиса Тимофеевна объявила. «Этим даром обладает моя дочь. Она юна, неопытна, опьянена ощущением вседозволенности и безнаказанности. Александра уже причинила физический вред человеку, который никогда не делал ей ничего плохого, искренне заботился и желал только добра. Я знаю, какие слухи ходят про главу рода Апраксиных. Дальше будет только хуже. Серебряную ведьму надо остановить. Протянул прокурор и прозорливо уточнил. У вас есть конкретные предложения? В комнате повисла тишина. После долгой паузы Анфиса Тимофеевна задумчиво произнесла. 20 лет назад, когда мы с покойным супругом жили в столице, был громкий процесс над главой графского рода Круткиных. Женщину лишили статуса главы рода, признали опасной для общества, поместили в спецлечебницу, а мать назначили управляющей имуществом рода. Вы слышали эту историю? Конечно, слышал, даже больше. В том деле я участвовал как помощник государственного обвинителя. Анфиса Тимофеевна, смею напомнить, что у главы графского рода Круткиных имелись не только проблемы с контролем дара. Будучи вдовой, обвиняемая вела аморальный образ жизни, вследствие чего от нее отреклась престарелая мать. В совокупности все это и повлияло на решение суда присяжных. Глава рода Апраксиных беременна. Я отреклась и от дочери, и от рода. Анфиса Тимофеевна горделиво задрала подбородок. Станислав Филиппович привычным жестом огладил идеально подстриженную бородку. «Позвольте узнать, как изоляция серебряной ведьмы поможет выздороветь вашему супругу?» «Тошеньке нельзя помочь. Пусть хоть люди будут в безопасности», — с надрывом прошептала Анфиса Тимофеевна. Прижав ладони к лицу, она громко всхлипнула. «Великолепная актриса», — прокурор про себя усмехнулся. «Наверняка собирается поставить дочери ультиматум. Не отдаст имущество добровольно и не вылечит мужа, то разом все потеряет. Простенько и со вкусом. Разумеется, беспокоящуюся о судьбах простых граждан аристократку ждет разочарование. Однако ее появление как нельзя кстати, а план мне определенно нравится». Достав из сумочки платок, женщина аккуратно промокнула уголки накрашенных глаз. «Простите», — сипло прошептала она. «Ничего страшного. Анфиса Тимофеевна, ваша самоотверженность вызывает у меня восхищение», — с пафосом заявил Станислав Филиппович. «Можете не волноваться, я лично займусь вашим делом. А теперь ступайте домой, отдохните. И ничего не бойтесь. С сегодняшнего дня вы будете находиться под круглосуточной охраной». «Охрана? Зачем она мне?» — растерянно переспросила побледневшая Анфиса Тимофеевна. «Голубушка, с этой минуты вы ценный свидетель государственного обвинения, иначе никак нельзя», — веско подытожил прокурор. Встав из-за стола, он проводил обескураженную посетительницу в приемную, отдав помощнице распоряжение о сопровождении для ценного свидетеля, вернулся к себе. Закрыв дверь на ключ, Станислав Филиппович опустился в мягкое кресло. Ослабив узел галстука, смежил веки и мысленно потянулся к нерушимому барьеру, установленному в собственном разуме. «Слушаю тебя», — прошелестел в голове прокурора знакомый голос. «Появилась новая информация по серебряной ведьме», — не размыкая губ, доложил Станислав Филиппович. «Если все грамотно сделать, то склонить Александру на нашу сторону и настроить против действующей власти не составит большого труда».